вас, товарищи юнги, с прибытием на место вашей будущей службы. Именно здесь, по приказу Верховного командования, будет создана первая в нашей стране школа юнг военно-морского флота. И отсюда, товарищи, вы уйдете на боевые корабли». Над лесом замерло эхо. От озерной осоки тянуло туманцев. В общей тишине прозвучал отчетливый хлопок по шее. «Эй, чего ты?» — спохватился. «Да комар, вон их сколько!» «Товарищи», — продолжал офицер, — «давайте познакомимся. Я в звании батальонного комиссара. Зовут меня Щедровский. Буду заместителем начальника школы. А место, где мы сейчас с вами находимся, зовется Савватиевым по имени новгородца Савватия, одного из первых русских людей, который полтысячи лет назад высадился на Соловках с моря. Гора с маяком, мимо которой вы сейчас проходили, называется Секирной. Секирной, потому что в древности там кого-то здорово высекли, но кого точно, не извещен. У кого есть какие вопросы, прошу задавать». Один юнга, видать, приготовил свой вопрос заранее. «А в отпуск можно будет съездить?» «Разве ты успел утрудиться?» — спросил его комиссар. «А тогда можно, чтобы моя мама сюда приехала?» «Никаких мам и пап», — отрезал Щедровский. «Здесь вам не детский сад». Попросил слово рыжий юнга по фамилии Финикин. «А кормить будут? Или сегодняшний ужин зажмут?» «Что за выражение?» — возмутился комиссар. «Ужина никто не зажмет, он просто не состоится. На берегу озера только начали складывать печи, чтобы приготовить вам обеды. Пока предстоит кушать под открытым небом. Завтра утром получите горячий чай. Ну, хлеб, конечно. Ну, по кусочку масла. Со временем, когда все наладится, обед ваш будет по-флотски состоять из трех блюд. Еще вопросы?» Огурцов точно по уставу назвал себя, потом спросил. «Скажите, а что означает эта надпись «С-Ле-Он»?» Щедровский обернулся к фасаду мрачного здания. «Ах, это!» — засмеялся он. «Она расшифровывается очень просто. Соловецкий лагерь особого назначения. Здесь, товарищи, когда вас еще на свете не было, размещалась знаменитая тюрьма. В ней сидели бандиты-убийцы, взломщики-рецидивисты и мастера по ограблению банков. Их давно уже здесь нет. Тюрьма в Савватиеве ликвидирована еще в 28 году. Как раз в этом 28 году Савка появился на свет. Щедровский велел старшинам разводить юнг ко сну. Внутри бывшей тюрьмы длинные коридоры, большие камеры, лампочки едва светятся в пыли. Старшины кричат: «Присуйся, молодняк, запихивайся для ночлега». «Да тут уж ступить некуда», — попискивали малыши. «Ничего, утрясетесь. Или в лесу ночевать лучше». Стены полуметровой толщины. Глазки, проделанные для надзора за бандитами, начинались в коридорах кружочками с монету. Зато в камерах они расширялись в громадные кратеры в полметра радиусом, чтобы глаз надзирателя охватывал все пространство камеры. Кто-то из числа неунывающих уже бегал по коридору, вставлял губы в эти дырки, кричал радостно: «Тю-тю-тю-тю! Вот мы и дома! Зовите в гости маму!» Было холодно. Синяков растолкал юнг послабее, широко разлегся на полу, положив мешок под голову. Мешок был тощий, подушки заменить не мог, и потому Витька голову свою положил на живот одного малыша, который не сопротивлялся. «Ну, влипли», — посулил Витька всем. «Наобещали нам бочку арестантов, так и вышло. Всех за арестантскую решетку забодали. У, черт бы побрал, до чего курить хочется». Раздался тонкий вскрик. В углу юнги стали ругаться. «Эй, что там обрали-те? Спать надо, ша!» Кто-то чиркнул спичку, и в потемках